Марсель Гробс протянул руку, чтобы привлечь к себе лежавшую рядом любовницу. Но она отпихнула его задом и гордо отвернулась. «Ну, Мусечка, не злись. Ты знаешь, я этого не выношу». «Я с тобой разговариваю о суперважном деле, а ты не слушаешь». «Ну, давай, давай, рассказывай. Обещаю, я буду слушать». Жозеана Ламбер смягчилась, пододвинулась ближе и всем своим полным телом в бледно-розовых кружевах приникла к любовнику. Он был изрядно пузат, золотисто-рыжие волосы обрамляли его лысину и курчавились на груди. «Не молод, нет, не молод ее Марсель, только глаза остались юными, зоркими, живыми. Зенки у тебя, как у 20-летнего», — шептала ему на ухо Жозеана после любовных утех. «Подвинься, ишь разлегся. Ты растолстел, смотри, жирный какой», — сказала она, ущипнув его за бок. «Да все деловые обеды, знаешь ведь. Тяжелые времена настали, партнеров приходится убеждать. А чтобы убедить, нужно бдительность его усыпить, дать ему выпить да закусить. Выпить да закусить. Ладно, налью тебе стаканчик, и ты меня выслушаешь, наконец». «Лежи, Мусечка, давай, слушаю тебя, рассказывай». «Ну вот». Она опустила простыню пониже, под свою тяжелую белую грудь с просвечивающими бледно-фиолетовыми венами. И Марсель с трудом отвел взгляд от этих дивных полушарий, которые лишь несколько минут назад он так страстно, так жадно лобзал. «Нужно задействовать Шаваля, дать ему ответственную должность». «Брюно Шаваля?» «Да». «Почему это? Ты в него что, влюблена?» Жозеана Ламбер зашлась низким хрипловатым смехом, который сводил Марселя с ума. Ее подбородок утонул в трех складочках на ее шее, и они задрожали, как желе. «О, как я люблю твою шею!» — зарычал Марсель Гробс, утыкаясь носом в это мягкое ожерелье. «А ты знаешь, что говорит вампир женщине, когда хочет высосать из нее кровь?» «Понятия не имею», — ответила Жозеана, которая во что бы то ни стало хотела завершить свою речь и потому бесилась, что он ее перебивает. «К тебе и душе я! При чем тут душа? К тебе и душе я!» «Ах, как смешно! Ну как смешно! Надеюсь, мы наконец покончим с каламбурами и дурацкими историями. Могу я продолжать?» Марсель притворился огорченным. «Я больше не буду, Мусечка». «Ну вот, как я тебе уже говорила». Но поскольку любовник вновь попытался проскользнуть рукой в одну из складок ее роскошного тела, она рассердилась. «Марсель, если ты будешь продолжать в том же духе, я объявлю забастовку. Я запрещу тебе касаться меня 40 дней и 40 ночей. И на этот раз уж точно сдержу обещание». В прошлый раз, чтобы прервать 40-дневный бойкот, пришлось подарить ей колье из натурального жемчуга, первосортного из южных морей, с круглой платиновой застежкой, усеянной мелкими бриллиантами. «И чтоб сертификат был», — настаивала Жозеана. «Только при таком условии я сдамся и позволю твоим жирным лапам тискать меня». Марсель Гробс был без ума от тела Жозеаны Ламбер. Марсель Гробс был без ума от мозгов Жозеаны Ламбер. Марсель Гробс был без ума от крестьянского здравомыслия Жозеаны Ламбер. Ему пришлось слушать. «Нужно повысить Шаваля, иначе он уйдет конкурентам». «У нас почти нет конкурентов. Я их всех съел». «Ты заблуждаешься, Марсель. Ты их сделал, спору нет. Но в один прекрасный день они могут очухаться и сделать тебя. Особенно если Шаваль им слегка подсобит. Давай посерьезней. Слушай меня внимательно». Она выпрямилась, закутавшись в розовую простыню, нахмурила брови. Вид у нее был весьма серьезный. У нее всегда был серьезный вид, и когда они занимались делами, и когда предавались любви. Эта женщина не умела притворяться и лукавить. «Смотри, как все просто. Шаваль одновременно превосходный бухгалтер и отличный продавец. Мне бы не хотелось увидеть в числе твоих врагов человека, который обладает обоими качествами и ловкостью продавца, и смекалкой бухгалтера. Первый зарабатывает деньги, работая с клиентами. Второй делает процесс максимально рентабельным. Как правило, у человека бывает лишь один из этих двух талантов». Марсель Гробс оперся на локоть, весь внимание. «Коммерсанты умеют продавать, но редко разбираются в финансовых тонкостях. Способ оплаты, сроки, расходы на поставки, оговоренные скидки. Да ты сам, если меня нет под рукой, иногда затрудняешься». «Ты прекрасно знаешь, что я уже жить без тебя не могу, моя мусечка». «Это только слова. Мне нужны весомые доказательства». «А все потому, что я очень плохой бухгалтер». Жозеана улыбнулась, намекая, что так просто он не отделается, и продолжила свою речь. «Между тем, все эти финансовые мелочи очень важны. Именно от них зависит, сколько ты в результате получишь. Много нулей или один большой ноль?» Марсель Гробс устроился поудобнее. Сел, прислонился головой к медным прутьям кровати, размышляя над словами подруги. «То есть ты хочешь сказать, что прежде чем Шаваль все это поймет сам, прежде чем он поднимется против меня и станет опасным, мы его повысим?» «И кем мы его назначим?» «Управляющим. Пускай раскручивает фирму, а мы пока будем развивать другие направления. Больше нам выжидать нельзя. Ты уже не действуешь, ты реагируешь. А ведь у тебя дар, у тебя нюх на дух времени. Ты всегда чувствуешь, что людям надо. Повысим Шаваля, пусть барахтается в текущих делах, а мы поплывем на волнах будущего. Неплохо, да?» Марсель Гробс навострил уши. Впервые она произнесла «мы», говоря о предприятии. И причем сказала это несколько раз подряд. Он чуть отодвинулся, чтобы лучше рассмотреть ее. Возбуждена, раскраснелась. Лицо сосредоточенное, брови сведены галочкой, топорщится светлыми волосками. Он подумал, что эта женщина — это идеальная любовница, которая в постели не знала запретов, которая была необыкновенно одаренной в любви, к тому же достаточно умна и честолюбива. До чего же она отличается от его жены, у которой и по большим праздникам минета не допросишься. Сколько ей не дави на затылок, она хоть бы хны. А вот Жозеана любит всей душой, без оглядки. Мощно работает задом, мощно работает языком, мощно работает сиськами, и вот он уже в раю, он орет «мама» от наслаждения. Он снова и снова готов, а она лижет его, ласкает, стискивает могучими ляжками. И стоит последней сладкой судороге застыть на его губах, она ласково обнимает, успокаивает, радует тонким и умным анализом работы предприятия, а потом вновь дарит наслаждение. «Какая женщина!» — думал он. «Щедрая, ненасытная, нежная в страсти, жесткая в работе, белая, пухлая, желанная, нигде ни косточки не торчит. Да есть ли они вообще у нее?» Жозеана работала на него уже 15 лет. Она угодила в его кровать почти сразу, как устроилась секретаршей. Невысокая, печальная и усталая женщина под его чутким руководством расцвела. При поступлении на работу она могла похвастаться только дипломом каких-то убогих курсов машинописи, знанием орфографии и весьма разнородным послужным списком, свидетельствовавшим о том, что она нигде надолго не задерживалась. Марсель решил дать ей шанс. Было в стоящей перед ним крошке что-то загадочное, необычное. Он не мог понять, что, но ему это нравилось. Чувствовались острые зубы и коготки. она может стать сильной союзницей или опасной противницей. «Орел или решка», — подумал он тогда, и, будучи по натуре азартным игроком, решил принять ее на работу. Они же с ней из одного теста, из низов вышли. Жизнь ее потрепала, липли к ней всякие мерзавцы, терзали, тискали и мяли ее. Она не могла защититься. Марсель по себе знал, как она мечтала вырваться из этой трясины. «Плачет бедная зарплата, да чего ж я маловато? Успокойте же малышку», — заявила она ему через 9 месяцев работы. Он повиновался и получил в свое распоряжение хитрую наблюдательную Адалиску, у которой всего было навалом — и тело, и ума. Постепенно она разогнала всех любовниц, которые утешали его в безрадостном супружестве. Он об этом не жалел. С Жозеаной скучать не приходится. Жалел он лишь о том, что в свое время женился на Анриетте. Вот уж правда, зубочистка, совсем деревянная, скупая на ласки, но быстрая на траты. Она разбазаривала его денежки и ничем не делилась взамен, ни телом, ни душой. «Но что я за мудак? Зачем я на ней женился? Думал с ее помощью подняться. Высший свет захотел. Тоже мне сверхскоростной лифт. Да с ней дальше вестибюля не продвинешься». «Марсель, ты меня слушаешь?» «Да, Мусечка». «Прошло время узких специалистов. Их на каждой фирме полно. Нам нужны генералисты. Причем гениальные генералисты. Вот Шаваль — гениальный генералист». Марсель Гробс улыбнулся. «Я сам гениальный генералист, если ты помнишь». «За это я тебя и люблю». «Расскажи мне о нем». И пока Жозеана расписывала ему жизнь и карьеру служащего, которого Марсель едва мог вспомнить, в голове у него вертелись картинки из его собственного прошлого. Родители, польские евреи, осели в Париже. Отец портной, мать прачка. Они поселились в районе Бастилии, в двух комнатах. Это с 8-ю-то детьми. Вместо ласки — оплеухи, вместо шоколада — хлеб да вода. Марсель рос, как трава. Он сам записался в какую-то невразумительную химическую школу, только ради диплома, и пошел служить на свечной завод. Именно там он всему научился. Бездетный хозяин проникся к нему симпатией, одолжил ему денег, и Марсель выкупил одну почти разорившуюся фирму. Потом другую. Они долго разговаривали по вечерам после работы. Хозяин советовал, подсказывал. Так Марсель стал ликвидатором предприятий. Слово ему не нравилось, но нравилось перекупать агонизирующие предприятия и реанимировать их, благодаря своим знаниям и упорству. Он рассказывал, что в те времена частенько засыпал при свете свечи и просыпался, когда она еще не успевала догореть. Рассказывал, что все идеи приходили ему в голову во время прогулок, на ходу. Он кружил по парижским улицам, наблюдал за мелкими торговцами, рассматривал витрины или разложенные прямо на тротуаре товары. Слушал, как люди разговаривают, бронятся, жалуются. Соображал, что им нужно, чего они хотят, о чем мечтают. Раньше других коммерсантов почувствовал, что человеку все больше хочется спрятаться в своей раковине. Его страх перед внешним, чуждым миром. Жизнь становится все тяжелее. Люди хотят укрыться дома, в своем гнезде, среди уютных домашних мелочей. Свечечек, скатерочек, подставочек для чайника. Он решил сконцентрировать усилия на концепции жилища. «Мой дом — Каза Миа» — так называлась сеть его магазинов в Париже и в провинции. Убыточные компании быстро конвертировались в магазины «Каза Миа» с душистыми свечами, столовыми приборами, лампами, диванами, рамками для фотографий, освежителями воздуха, занавесками, мелочами для кухни и ванной. Все по очень щадящим ценам. Все сделано за границей. Марсель одним из первых стал открывать заводы в Польше, Венгрии, Китае, Вьетнаме, Индии. Но однажды, будь проклят тот день, один из оптовых поставщиков сказал ему: «Товары у вас отличные, Марсель, но вашим магазинам не хватает стиля. Надо бы вам нанять дизайнера, который сможет добавить вашему производству необходимую изюминку». Он долго обмозговывал это предложение и, наконец, нанял Анриетту Плиссанье, сухопарую породистую вдову, которая лучше всех на свете умела красиво повесить штору или создать элегантный интерьер с помощью двух соломинок, кусочка ткани и керамической плошки. «Вот шик», — подумал он, когда та пришла по объявлению. Муж ее недавно умер, она одна воспитывала двух девочек, и у нее не было никакого опыта работы. «Только прекрасное воспитание и врожденное чувство стиля», — заявила она, смерив его презрительным взглядом. «Хотите, я докажу вам это, месье?» И, не дожидаясь ответа, поменяла местами две вазы, раскатала ковер, подвязала занавеску, переставила какие-то безделушки на столе, и тут же создалось впечатление, что его кабинет превратился в картинку из модного журнала. Тогда она села и удовлетворенно улыбнулась. Он принял ее как специалиста по аксессуарам, потом сделал главным дизайнером. Она оформляла витрины, грамотно расставляла товары рекламных акций, всякие фужеры для шампанского, прихваточки, передники, светильники, абажуры, составляла заказы, придумывала цвета сезона. Голубой сезон, пестрый, золотой, белый. Он влюбился в эту женщину из недоступного ему мира. Впервые поцеловав ее, он словно коснулся звезды на небе. Во время их первой ночи он сфотографировал ее, спящую на полироид, и спрятал снимок в бумажник. Она об этом не знала. А когда она впервые согласилась поехать с ним за город на выходные, он повез ее в Давиль, в отель «Нормандия», но так и не уговорил хоть ненадолго выйти из номера. Сперва думал, что это все от стыдливости, они ведь еще не были женаты, и лишь потом понял, что ей просто стыдно показаться с ним на людях. Он попросил ее руки и услышал: «Мне надо подумать, я не одна, у меня две девочки, вы же знаете». Она упорно разговаривала с ним на «вы» и заставила ждать полгода, ни разу за все это время не обмолвившись о его предложении. Он чуть с ума не сошел. Однажды, и что вдруг ее стукнуло? Она сказала: «Помните, вы сделали мне предложение? Так вот, если оно еще в силе, я согласна». За 30 лет их брака он ни разу не водил ее к своим родителям. Она встретилась с ними лишь однажды, в ресторане. На входе, натягивая перчатки и ища глазами машину с шофером, которую он предоставил в ее распоряжении, она спокойно сказала: «Отныне вы будете встречаться с ними без меня. Я не думаю, что мне необходимо продолжать эти отношения». Это она окрестила Марселя шефом, потому что Марсель — уж больно плебейское имя. С тех пор все называли его только шеф, кроме Жозеаны. Для жены он был шеф, шеф, который выписывает чеки, шеф, которого на званых ужинах сажают в самом конце стола, шеф, которого можно перебить на полуслове, шеф, который спит отдельно в малюсенькой комнатке, на малюсенькой кроватке, в дальнем углу квартиры. А ведь его предупреждали. «Наплачешься ты с этой женщиной», — говорил ему Рене, управляющий одного из магазинов и старый друг, с которым они любили пропустить стаканчик после работы. «Небось, уболтать ее нелегко, а?» Следовало признать, что Рене прав. «Она меня не шибко-то к себе подпускает, а чтобы она хоть когда соизволила нагнуться к моему жаждущему парню, куда там? Надо ее крепко держать, да еще давить на затылок. Ляжет и лежит, как бревно. Парень торчит себе, а толку? Нет, чтобы его погладить или пососать. Целку из себя строит. Ну и ладно, хрен с ней, брось ты ее. Но шеф не решался. Анриетта была его пропуском в общество. Когда я прихожу на обед с ней, на меня уже и смотрят по-другому. Клянусь, без нее я бы никогда не сумел подписать некоторые контракты. Я бы на твоем месте нанял профессионалку. Стильную шлюху. Такие бывают. Найдешь классную девку, она и на переговорах пригодится, и в постели. И обойдется тебе дешевле, чем законная жена. Марсель Гробс хохотал, хлопая себя по ляжкам. Но оставался с Анриеттой. В конце концов, он назначил ее президентом административного совета. Пришлось, иначе она бы обиделась. Обиженная Анриетта была не просто противной, но омерзительной. Он уступил. Их брачный контракт предусматривал разделение имущества. И Марсель составил договор дарения на ее имя. После его смерти все достанется ей. В общем, она его повязала по рукам и ногам. А чем хуже она с ним обращалась, тем больше он к ней привязывался. Ему порой приходило в голову, что, получив в детстве столько оплеух, он как-то приохотился к этому делу. Любовь и нежность не про его честь. Это все объясняло. И вдруг появилась Жозеан. В его жизнь вошла любовь. Но теперь, в 64 года, уже поздно начинать все сначала. Если он разведется, Анриетта оттяпает половину его состояния. «Об этом даже речи быть не может», — произнес он вслух. «Да почему, Марсель? Можно заключить с ним такой контракт, чтобы он не мог принимать важных решений. Или пусть принимает, но так, по мелочи. Тогда он успокоится и не будет на сторону глядеть». «Ну, если по мелочи, то ладно». «Договорились». «Черт, ну и жара, все липнет. Ты не принесешь мне холодного лимонадику?» Шелестя кружевами, она вылезла из постели и, шлепая полными ляжками, отправилась на кухню. Она за последнее время еще поправилась. Марсель нежно улыбнулся. Ему нравились женщины в теле. Он взял с ночного столика сигару, обрезал ее, помял, понюхал, зажег. Положил руку на лысый череп, состроил рожу, как у хитрого покупателя. «Не следует особенно доверять этому шавалю. Не стоит давать ему слишком много власти и полномочий. И надо проверить, что у него там с малышкой. Черт, в 38 лет ей верно хочется чего-то посвежее. Да и законного места под солнцем. А тут она вечно в тени, в подполье из-за проклятой зубочистки. Это разве жизнь, бедная моя Жозеана? Я не могу сегодня остаться до вечера, Мусечка. Посиделки у зубочисткиной дочки. У круглой или у тощей? У тощей. Но круглая тоже будет. Со своими дочерьми. Одна из них не передать, какая бойкая. Как она на меня смотрит. Видит прямо насквозь. Люблю ее. Такая девчушка, высший класс. Достал ты меня со своим высшим классом, Марсель. Если бы не твои бабки, эти сучки уже давно бы по миру пошли. А там прямая дорожка, либо в уборщице, либо на панель. Марсель предпочел не спорить с Жозеаной и ласково похлопал ее по спине. «Да не страшно», — сказала она. «У меня еще кое-какие бумажки недоделаны. А вечером позову Палетту посмотреть фильм. Ты прав, жара несусветная. Даже в трусах жарко». Она протянула ему ледяной лимонад, он выпил одним махом, почесал пузо и звучно рыгнул, после чего радостно расхохотался. «Видела бы меня сейчас Анриетта, ее бы удар хватил. Слушай, избавь меня от разговоров об этой... А то больше не увидишь меня, как своих ушей. «Ну, сладенькая моя, не сердись. Ты же знаешь, я к ней теперь вообще не прикасаюсь». «Еще не хватало, чтоб ты лег в постель с этой фифой». Ей не хватало слов, она задыхалась от возмущения. «С этой вонючкой, с этой гадиной!» Она нарочно бронила зубочистку, потому что ему это безумно нравилось. Ишь, как чистит, будто четками щелкает. Он завозился на кровати, а она своим низким, хрипловатым голосом продолжала список. «Тоже мне куриная гуска, принцесса, желтая, как лимон. Да она, небось, нос затыкает, когда в сортир идет, правда? Может, она без греха? Может, у нее и дырочки между ногами нет? Надо бы насадить ее на хороший такой острый штырь, да проткнуть насквозь, до зубов, чтобы у нее все пломбы повылетали». Вот это уже что-то новенькое. Словно удар шпаги пронзил ему поясницу. Ноги свело от возбуждения. Он весь подался вперед, ухватился за медные прутья кровати, ощущая, как напрягается и твердеет до боли его член. Она продолжала все крепче, все похабней. Брань извергалась водопадом, и у него уже не было сил терпеть. Он схватил ее, прижал к себе и клялся, что сожрет всю как есть, возьмет и сожрет. Жозеана опрокинулась на кровать, затаив дыхание от удовольствия. Как она все-таки любит своего толстого доброго пса! Никогда прежде ей не встречался такой щедрый и сильный мужчина. Это в его-то возрасте. Он заваливал ее по многу раз на дню. И никак другие. Не для того, чтобы самому оттянуться, пока партнерша считает мух на потолке. Иногда ей даже приходилось его сдерживать. Не ровен час раздавит ее своими ручищами, этот оголодавший людоед. «Что бы со мной было, кабы не ты, дорогой мой Марсель?» «Нашла бы себе такого же толстого, глупого урода. Он бы тебя холил и лелеял. Ведь ты сама любовь, голубка моя. Все мужики готовы пятки тебе целовать». «Ох, не говори так, я совсем разомлею. И мне будет грустно, когда ты уйдешь». «Нет, нет, иди к моему пареньку. Он так тебя хочет». «А ты мне хоть что-нибудь оставишь, если...» «Если вдруг сыграю в ящик, ты об этом, голубушка?» «Конечно, тебя-то я упомяну в первых рядах. Ты должна быть красивой в этот день. Надеть свои жемчуга и бриллианты, чтобы я мог гордиться тобой там, у нотариуса. Чтобы они все лопнули от злости. Чтобы никто не мог сказать, и что этой шлюхе он оставил столько добра, наоборот, чтобы все почтительно склонились перед тобой. Хотел бы я посмотреть на рожу зубочистки в этот момент. Подругами вы явно не станете». Успокоенная Жозеана мурлыча склонила голову к седому паху любовника и с аппетитом заглотила его член жадными ненасытными губами. Тут большого ума не надо. Она с детства усвоила, как ублажить и осчастливить мужчину. Ирис Дюпен вернулась домой, бросила ключи от машины и квартиры в специально предусмотренную для этих целей плошку на маленьком столике у входа. Сняла пиджак, сбросила туфли, швырнула сумку на тканый восточный ковер, купленный мрачным холодным зимним вечером на аукционе Друо, куда они ездили вдвоем с Беранжер. Попросила свою верную служанку Кармен принести ей виски со льдом и капелькой перье и скрылась в маленькой комнатке, служившей ей кабинетом. Туда никто не имел права заходить, кроме Кармен, которая прибиралась там раз в неделю. «Виски?» — вытаращив глаза, переспросила Кармен. «Виски днем? Вы заболели, мадам? Не иначе землетрясение случилось?» «Именно так, Кармен. И, пожалуйста, никаких расспросов. Мне надо побыть одной, подумать и принять решение. Кармен пожала плечами и проворчала. «Еще, не дай бог, начнет пить в одиночку. А ведь такая приличная женщина!» В кабинете Ирис съежилась на диване. Обвела глазами комнату, словно в поисках доводов, зная, как поступить. Спешно ретироваться или же снисходительно простить. Ведь все просто, думала она, вытягивая длинные ноги на красном бархатном диванчике, покрытом кашемировой шалью. Либо я разрываю с Филиппом, объявляю ему, что жить так невыносимо, и ухожу от него вместе с сыном. Либо выжидаю и терплю, молясь, чтобы это грязное дельце не получило широкой огласки. Наше расставание даст лишнюю пищу для сплетен, развяжет длинные языки, подставит под удар Александра, повредит делам Филиппа, а следовательно, моим делам. И к тому же я стану объектом жалости самого дурного толка. А если я останусь? Если останусь, мы будем и дальше молчать по углам, как молчим уже давно. Зато я не лишусь комфорта, к которому так же давно привыкла. Она оглядела элегантную, изящно обставленную комнатку, ее любимое прибежище. Мебель светлого дерева, низенький трехногий столик Лелё с круглой стеклянной столешницей, стройная ваза колод яйцевидной формы из горного хрусталя с резным орнаментом, изысканная люстра лалик на золоченых шнурах, пара светильников из опалового стекла святым узором. Каждая деталь была произведением искусства. Больше всего на свете Ирис любила закрыться в своем кабинете и любоваться своими сокровищами. «Всю эту красоту я получила от Филиппа и уже не смогу без нее обходиться». Ее взгляд упал на их свадебную фотографию. Она вся в белом, он в сером костюме. Оба улыбаются в объектив. Он положил руку ей на плечо, и в этом жесте столько любви и заботы. Она выглядит беспечной, как будто ей в жизни больше ничего не грозит. В левом верхнем углу снимка затесалась шляпа свекрови. Здоровенный розовый абажур с лиловыми и сиреневыми лентами. «Вы теперь еще и смеетесь сама с собой?» — спросила Кармен, заходя в кабинет с подносом, на котором стоял стакан виски, маленькая бутылочка перье и ведерко со льдом. «Дорогая моя Кармен, уж лучше я буду смеяться, поверь мне на слово. А что, у вас есть причина плакать?» «Будь я нормальной?» «Да, Карменсита». «Но вы ненормальная», — Ирис вздохнула. «Оставь меня, Карменсита». «Накрывать на стол? Я приготовила на ужин гаспачо, салат и цыпленка по-баскски. Сейчас так жарко, никто есть не захочет. Десерт не стала делать. Может, фрукты?» Ирис кивнула и махнула рукой. «Уходи, оставь меня». Взгляд ее остановился на картине, которую ей подарил Филипп на рождение Александра. Жюль Бретон, «Влюбленные». На благотворительном аукционе в помощь детскому фонду она застыла, как громом пораженная перед этим полотном. И Филипп, обойдя всех на торгах, купил его для нее. На картине были изображены двое влюбленных среди полей. Женщина обвела руками шею мужчины, а он, коленопреклоненный, прижимал ее к себе. Точно Габор. Мощь Габора, густые черные волосы Габора, сверкающие белые зубы Габора, мощные бедра Габора. Никак нельзя было упустить эту картину. Она ерзала на стуле во время аукциона, и Филипп погладил ее по голове. Сперва ласково, Потом даже чуть надавил, мол, не волнуйся, дорогая, получишь своего бретона. Они ходили тогда по разным выставкам-продажам, покупали живопись, драгоценности, книги, рукописи, мебель. Их объединял охотничий азарт — выследить, узнать, выиграть торги. Натюрморт с цветами Брама ван Вельде они купили на аукционе Друо 10 лет назад. Потом на выставке фонда Маэт ухватили букет цветов с Левинского и работу Мигеля Барсело. После чего она тут же полетела на Майорку. К нему в мастерскую, чтобы купить две глиняные вазы. Длинное рукописное письмо Жана Кокто, в котором он пишет о своем романе с Натали Полей. Фраза, оброненная Натали, отозвалась в памяти Ирис. Он хотел сына, но был столь бесплоден, как только может быть гомосексуалист, накачанный опиумом. Если она оставит Филиппа, сразу лишится всей этой красоты. Если она оставит Филиппа, придется все начинать сначала. Одной. Простое слово. Но она вздрогнула. Одинокие женщины внушали ей ужас. Их так много вокруг. Вечно бегают, суетятся, бледные, задерганные. «Да чего страшно жить», — подумала она, пригубив виски. В воздухе висит какая-то тревога. А как иначе? Людей буквально берут за горло, заставляя работать с утра до вечера. Превращают в животных, навязывают им ненужные, развращающие потребности. Людям запрещено мечтать, болтаться без цели, терять время. Их используют по полной. Люди больше не живут, а просто изнашиваются. Обугливаются на медленном огне. Она-то, благодаря Филиппу и его деньгам, пока еще не поизносилась. Не спешила никуда. Читала, ходила в театр, в кино. Не так часто, как могла бы, но старалась держать форму. Некоторое время назад, под большим секретом, она начала писать. Каждый день по страничке. Никто об этом не знал. Запиралась в кабинете и царапала на бумаге слова в ожидании вдохновения. Но оно не приходило. И тогда она пририсовывала словам лапки и крылышки, рисовала вокруг звездочки. Дело не шло. Переписывала от руки басни Ла Фонтена, перечитывала характеры Жана де Ла Брюера и госпожу Бовари, училась подбирать точные, верные выражения. Это стало для нее игрой, иногда приятной, иногда мучительной. Определить ощущение и облачить его в нужное слово, как в костюм. Она мучилась над бумагой, запертая в четырех стенах. И хотя большая часть листочков потом оказывалась в мусорной корзинке, это кропотливое занятие как-то оживляло ее существование. Уже не хотелось тратить время на скучные обеды или бесконечный шопинг. Вот раньше она писала, создавала сценарии, по которым собиралась снимать фильмы, и забросила все это, когда вышла замуж за Филиппа. Если захочу, начну писать снова, если, конечно, осмелюсь. Надо иметь определенную смелость, чтобы запереться в кабинете и часами перебирать слова, пририсовывая им лапки и крылышки, заставляя их бегать и летать. Филипп. Филипп, повторяла она, вытянув длинную ногу, покрытую золотистым загаром и постукивая льдинками в стакане. Зачем же бросать Филиппа? Чтобы ввязаться в эту дурацкую гонку? Стать похожей на бедняжку Беранжер, зевающую в постели с мужчиной? И речи быть не может. Вокруг один плач и скрежет зубовный. Свора голодных женщин орёт на весь мир. Где мужчины? Не стало больше мужчин. Не в кого больше влюбляться. Ирис знала их жалобы наизусть. Мужчины бывают красивыми, мужественными, неверными. И тогда женщины плачут. Мужчины бывают пустыми, тщеславными, ничтожными. И тогда женщины плачут. Мужчины бывают тупыми, липучими, уродливыми. И тогда они сами плачут. А женщины плачут от страха, что им придется плакать в полном одиночестве. Но все равно ищут, все равно ждут. В наше время женщины выслеживают мужчин, охотятся на них, как течные самки. Да-да, охотятся не мужчины, а женщины. Это они звонят в службы знакомств и роются в интернете. Вот тоже новый кошмар. Я не верю в интернет. Я верю в жизнь, в плоть и кровь, в естественное желание. Если желание иссякает, значит, ты не заслужила его. Раньше она очень любила жизнь. Ирис очень любила жизнь, пока не вышла замуж за Филиппа Дюпена. И в этой прошлой жизни была страсть, загадочная сила, подоплека всех явлений. Как она любила эти слова Альфреда де Мюссе. Страсть, от которой кожа воспламеняется и жаждет кожи незнакомца. Близость возникает раньше, чем они узнают друг друга. И уже невозможно обходиться без взгляда другого человека, без его улыбки, его губ, его руки. Ты сбиваешься с курса, сходишь с ума. Ты готова бежать за ним на край света. Разум шепчет, что ты знаешь о нем. Ничего, совершенно ничего, еще вчера его имя было тебе незнакомо. Хитрую ловушку подстроила биология человеку, который мнит себя таким сильным. Тело плевать хотело на мозги. Желание проникает в нейроны, приводит их в движение, и вот ты связана по рукам и ногам. Ты уже не свободна, во всяком случае в постели. Последний оплот первобытной жизни. Не существует сексуального равенства. О равенстве и речь не идет, когда бушуют первобытные страсти. Самка в зверином обличье под самцом в зверином обличье. Что там недавно говорила Жозефина? Она говорила о девизе брака в XII веке. И я прямо вздрогнула. Я слушала ее, как обычно, вполуха. И вдруг эти слова, точно удар ниже пояса. Габор, Габор. Его гигантский рост, его длинные ноги, его хриплый голос, отрывистая английская речь. Ирис, умоляю, выслушай меня. Ирис, я тебя люблю. Я не шучу. Это правда, правда, Ирис. Он так необычно говорил, Ирис. Ей слышалось «Ириш». Он так необычно перекатывал звук «р» во рту, что ей хотелось вот так же перекатываться под ним. С ним и под ним. Это и есть девиз брака XII века. «С Габором и под Габором». Габор удивлялся, когда я стояла на своем. Когда я хотела сохранить на руках все козыри свободной женщины, он разражался неистовым хохотом дикого человека. «Ты хочешь исключить из отношений силу, власть, капитуляцию? Ведь именно это выбивает искру между нами. Дурочка, посмотри, кто они, эти американские феминистки. Одинокие женщины, одинокие». А для женщины не может быть ничего хуже, Ирис. Интересно, как сложилась его судьба. Иногда ей снилось, что он звонит в дверь, заходит, она кидается ему на шею. Она бросит все: кашемировые шали, гравюры, рисунки, картины, и уедет за ним, чтобы вместе скитаться по дорогам. Но сейчас... Две маленькие цифры-близняшки омрачают ее мечту. Два красных шустрых крабика клешнями захлопывающие приоткрытую дверцу ее фантазии. 44. Ей 44 года. Мечта разбилась. Слишком поздно хохочут крабики и злобно машут клешнями. «Слишком поздно», — подумала она. «Она замужем и останется замужем. Таковы ее намерения. Но ей надо бы все же обеспечить тылы. На тот случай, если супруг, охваченный страстью, сбежит с молодым человеком в черном костюме. Это надо обдумать. И прежде всего надо переждать». Она вновь пригубила виски и вздохнула. Начиная с этого вечера, надо будет постоянно притворяться. Жозефина с облегчением обнаружила, что ей не придется ехать к сестре на автобусе с двумя пересадками. Антуан оставил им машину. Садиться за руль было как-то странно и непривычно. Кроме того, она не знала, какой код набрать, чтобы выехать из гаража, и полезла в сумку за блокнотом. 2513, подсказала сидящая рядом Гортензия. Спасибо, милая. Накануне позвонил Антуан и долго разговаривал с девочками. Сначала с Зоей, потом с Гортензией. Отдав трубку сестре, Зоя пришла в комнату матери, которая лежала на диване и читала. Пристроилась рядом, уткнувшись лицом в плюшевого медвежонка Нестора. И посасывая большой палец. Они долго лежали молча. Потом Зоя вздохнула. «Столько всяких вещей, которые я не могу понять, мамуль. В жизни даже сложнее, чем в школе». Жозефина хотела сказать ей, что она сама уже ничего не понимает в жизни. Но сдержалась. «Мам, расскажи историю про мою королеву», — попросила Зоя, крепко прижавшись к ней. «Ну ты знаешь, про ту, которая никогда не чувствовала ни холода, ни голода, ни страха, которая защищала свое королевство от вражеских полчищ и была матерью принцев и принцесс. И еще расскажи, как она вышла замуж за двух королей и правила одновременно двумя королевствами». Зоя больше всего любила историю Элеоноры Аквитанской. «Сначала рассказывать?» — спросила Жозефина. «Расскажи про ее первую свадьбу», — ответила Зоя, не вынимая пальцы изо рта. «Ну, когда она в 15 лет вышла замуж за Людовика VII, доброго короля Франции, с самого начала рассказывай. И про купание в ванне с чабрецом и розмарином. Ну, ты помнишь, в той деревянной ванне, в которую ее служанка ведрами натаскала горячей воды. И про то, как она намазала себе лицо кашицей из пшеничной муки, чтобы выглядеть красиво и скрыть прыщики. И про свежую траву, которые услали пол вокруг ванны, чтобы вода не испортила паркет. Расскажи, мамочка, пожалуйста». Жозефина заговорила, и магия слов полностью преобразила комнату, словно они очутились в рождественской сказке. В этот день в городе Бордо был объявлен праздник. На набережных стояли разноцветные шатры, над ними развевались знамена. В одном из шатров наследник французского престола, Людовик VII, окруженный свитой, слугами, конюшами, ожидал, когда его невеста Элеонора закончит приготовление в замке Омбриер. Жозефина подробно описывала купание Элеоноры, говорила о травах, мазях, притираниях и духах, которые подносили ей камеристки и фрейлины, чтобы она была самой красивой женщиной Аквитании. Перебирая подробности, так волнующее воображение Зои, вскоре она почувствовала, что дочка прикорнула, но еще несколько минут продолжала рассказывать. Стоял жаркий июль 1137 года. Лучи солнца золотили крепостные стены замка. По обычаям того времени, свадебные празднества длились много дней и ночей. Людовик, сидящий подле ослепительно красивой девушки, в алом платье с длинными рукавами, отороченными белым горностаем, казался юным, хрупким и бесконечно влюбленным, а вокруг — глотатели огня, музыканты с барабанами и тамбуринами, циркачи с учеными-медведями, жонглеры. Пажи подливали в кубки вино и подкладывали в тарелки куски жареного мяса. А мясо в те времена, кстати, подавали почти холодным, потому что кухня находилась далеко от праздничного стола. Прекрасная, свежая, как цветок, Элеонора напевала песенку, которой ее научила кормилица накануне свадьбы. «Сердце мое отдано вам, тело мое отдано вам. Когда сердце к вам устремится, тело вам навек покорится». Она повторяла эти строчки много раз подряд, как читают молитву перед сном, и обещала себе быть самой лучшей королевой, самой справедливой, доброй и милостивой к подданным. Жозефина понизила голос до шепота, прильнувшая к ней малышка, казалось, отяжелела. Значит, уснула. Можно уже замолчать, она не проснется. Гортензия долго говорила с отцом, потом ушла в свою комнату, выключила свет и легла, не зайдя ее поцеловать перед сном. Жозефина решила не тревожить дочку. Наверное, ей необходимо побыть одной. «Ты знаешь, как ехать к Ирис?» Уже в машине поинтересовалась Гортензия, заглядывая в зеркальце, чтобы проверить белизну своих зубов и поправить прическу. «Ты накрасилась?» — спросила Жозефина, заметив яркие губы девочки. «Всего лишь капелька блеска для губ. Мне подружка подарила. Это еще не значит краситься. Это значит проявить минимум уважения к окружающим». Жозефина решила пропустить мимо ушей наглое замечание и сосредоточиться на дороге. В это время движение по улице генерала де Голля было затруднено, но это единственный путь к мосту Курбевуа. После моста пробка должна рассосаться. По крайней мере, она на это надеялась. «Предлагаю не говорить у Ирис о том, что папа ушел». «Поздно», — откликнулась Гортензия. «Я уже сказала Анриетте». Девочки называли бабушку по имени. Анриетта Гробс отвергала всякие там бабуля и ба. Она считала это плебейской манерой. «О, Господи, зачем?» «Послушай, мам, давай, наконец, смотреть на вещи здраво. Если кто-то и сможет нам помочь, то только она». Она имеет в виду шефа. «Деньги шефа», — подумала Жозефина. Через 2 года после смерти их отца мать снова вышла замуж. За очень богатого и очень доброго человека. Это шефу они с Ирис были обязаны своим воспитанием. Это он оплачивал их учебу в хороших частных школах. Благодаря ему они могли кататься на лыжах и на лошадях, заниматься парусным спортом и теннисом, ездить за границу. Это он финансировал обучение Ирис, снимал для них шале в Мажеве, яхту на Багамах, квартиру в Париже. Шеф — второй муж их матери. На свадьбу шеф надел ядовито-зеленый пиджак с люрексом и кожаный галстук в шотландскую клетку. Мадам-мать чуть в обморок не упала. Вспомнив это, Жозефина едва сдержала смех. Опомнилась, когда сзади настойчиво загудели. Она застыла на светофоре, хотя уже загорелся зеленый. Что она сказала? Что ее это нисколько не удивляет. Что удивительно, как ты вообще нашла себе мужа, так что было бы просто невероятно, если бы тебе удалось его удержать. Она так сказала? Слово в слово. И она, между прочим, права. Лопухнулась ты с папой, вот что. Раз уж он замутил с этой. «Хватит, Гортензия, я не разрешаю тебе так говорить. Надеюсь, ты обошлась без подробностей?» Жозефина сама удивилась, как могла опуститься до такого вопроса. Конечно же, Гортензия рассказала бабке все, до мельчайших деталей. Возраст Милены, рост Милены, цвет волос Милены, работа Милены, розовый халат Милены, ее фальшивая улыбка в ожидании чаевых. Наверняка еще и приукрасила, чтобы ее пожалели, бедную брошенную девочку. В любом случае, все узнают. Лучше уж сразу сказать. Будем не так глупо выглядеть. «Значит, ты уверена, что папа не вернется?» — спросила Зоя. «Да он мне сам вчера сказал по телефону». «Правда сказал?» — спросила Жозефина. И снова себя отругала. Опять попалась в ловушку, расставленную Гортензией. «Похоже, он начал жизнь с чистого листа, если я его правильно поняла. Сказал, что выбирает проект, который профинансирует эта девица». «У нее есть деньги?» «Какие-то семейные сбережения, и она готова ему их отдать. Верно, она от него без ума. Отец даже сказал, что она готова ехать с ним хоть на край света. Он ищет работу за границей. Говорит, что во Франции у него нет перспектив. Что это, мол, не страна, а сплошная безнадега. И что ему нужны новые горизонты. Кстати, у него появилась одна идейка, и мне она кажется весьма интересной. Мы еще с ним это обсудим». Жозефина была потрясена. Антуан охотнее делится планами с дочерью, чем с ней. Может, он ее теперь считает своим врагом? Нет, все. Надо успокоиться и смотреть на дорогу. Как ехать через Булонский лес или по Кольцевой до Порт-Майо? Какой маршрут выбрал бы Антуан? Когда он вел машину, я никогда не следила за дорогой. Я целиком полагалась на него, ехала себе и грезила о своих рыцарях и прекрасных дамах, о крепостях и юной невесте, что трясется в крытом паланкине, спеша навстречу суженому, которого и в глаза не видела, а скоро он, обнаженный, ляжет с ней в постель. Она вздрогнула и тряхнула головой, возвращаясь мыслями к маршруту. «Попробуем срезать через Булонский лес. Может, там все же машин поменьше?» «Не мешало бы тебе спросить меня, прежде чем говорить об этом», — заметила Жозефина. «Слушай, мам, давай не будем мудрить. У нас не та ситуация. Нам нужны деньги Анриетты. Значит, надо развести ее на эти деньги и мяукать, как бедные маленькие котята под дождем. Она обожает, когда в ней нуждаются». «Ну уж нет. Мяукать мы не будем. Сами выкрутимся как-нибудь». «И как же ты рассчитываешь жить на свою нищенскую зарплату?» Жозефина крутанула руль и припарковалась у кромки аллеи. «Гортензия, я запрещаю тебе разговаривать в подобном тоне. И если ты не прекратишь, я рассержусь и буду вынуждена тебя наказать». «Ой-ой-ой, как страшно!» — усмехнулась Гортензия. «Ты даже представить себе не можешь, как я испугалась!» «Знаю, ты от меня этого не ждешь, но я могу закрутить гайки. Я всегда была с тобой доброй и мягкой. Но сейчас ты переходишь всяческие границы». Гортензия посмотрела матери в глаза и увидела там незнакомую ей решимость. Она подумала, что Жозефина и впрямь может привести свою угрозу в исполнение. К примеру, отправить ее в пансион, чего ей очень не хотелось. Она откинулась на сиденье с оскорбленным видом и надменно проронила: «Ну давай, играй словами. В этой игре тебе равных нет. Но реальная жизнь — совсем другая история». Жозефина вышла из себя. Она стукнула рукой по рулю и заорала так сильно, что маленькая Зоя заплакала. «Хочу домой, к моему медвежонку! Вы злые, злые! Я вас боюсь!» Ее причитания перекрывали голос матери, и в маленькой машинке поднялся неслыханный гам. Прежде они ездили в полной тишине, нарушаемой разве что тихим голосом Антуана, который любил разъяснять им название улиц, сообщать даты постройки мостов и церквей, рассказывать о новых дорогах. «Что с тобой случилось? Со вчерашнего дня ты ведешь себя отвратительно. Мне кажется, ты ненавидишь меня. Что я тебе сделала?» «Ты упустила папу, потому что ты некрасивая и нудная. И надеюсь, я никогда не стану такой. И поэтому я готова на все, готова стелиться перед Анриеттой, чтобы она подкинула нам деньжат». «Значит, по-твоему, надо перед ней ползать на брюхе?» «Не желаю быть бедной. Я боюсь бедности. Бедность отвратительна. Нет ничего хуже. Взгляни на себя. Ты просто жалкая уродина». Жозефина смотрела на нее, разинув рот. Она не могла думать, не могла говорить. Ей дышать-то с трудом удавалось. «Да что тут непонятного? Ты никогда не замечала, что единственная вещь, которая сейчас интересует людей, — это деньги. А я, как все, только мне не стыдно в этом признаться. Вот и нечего тут ангела изображать. Ты, мамочка, не ангел, ты просто дура набитая». Нужно ответить во что бы то ни стало. Она просто обязана дать ей отпор. «Ты забываешь, деточка?» «Деньги бабушки — это прежде всего деньги шефа. Она не может ими распоряжаться. Ты рановато на них нацелилась». «Я вовсе не это должна была ей сказать. Совсем не это. Я должна была преподать ей урок нравственности, морали, а не говорить о том, что деньги эти ей не принадлежат. Но что со мной творится? Что случилось? Все идет наперекосяк. С тех пор, как ушел Антуан, я даже думать не способна». «Деньги шефа — это деньги Анриетты. У шефа нет детей, так что она по завещанию получит все. Я не идиотка, я это знаю. И точка. И вообще, хватит говорить о деньгах так, будто это дерьмо какое-то. Это всего лишь короткий путь к счастью. А я, представь себе, совершенно не собираюсь быть несчастной». «Гортензия, в жизни существуют не только деньги». «Ох, да чего же ты устарела, мамуля? Тебя надо перевоспитывать. Давай, трогай. Еще не хватало, чтобы мы опоздали. Она терпеть этого не может». И, обернувшись к Зое, тихо плакавшей в кулачок на заднем сиденье: «Кончай выть, на нервы действуешь. Черт, ну и повезло же мне с семейкой. Неудивительно, что папу все это достало». Она взглянула в зеркальце, проверить, все ли в порядке, и взвизгнула: «Ну вот, весь блеск стерся, а у меня больше нет. Если Уирис какой валяется, я его свистну. Клянусь, свистну. Она даже не заметит, она их десятками закупает. Не там я родилась. Вот угораздило». Жозефина смотрела на дочь, как на сбежавшую из тюрьмы преступницу, внезапно оказавшуюся у нее в машине. Девочка внушала ей ужас. Она хотела что-то возразить, но не находила слов. Все произошло слишком быстро. Она словно летела с горы, и конца этому было не видно. И вот, уже на исходе силы аргументов, она перевела взгляд на дорогу и стала разглядывать деревья в цвету вдоль аллеи Булонского леса, их мощные стволы и нежную свежую зелень. Бутоны вот-вот готовые распуститься, их длинные ветви, склонявшиеся к ней, что образовывали над дорогой полупрозрачный цветущий купол, пронизанный вечерним светом, озарявшим каждую веточку, каждую шелковистую почку. Мерное покачивание веток успокоило ее. Зоя продолжала тихонько всхлипывать, зажмурившись и зажав руками уши. Жозефина нажала на газ и тронулась, молясь, чтобы эта дорога вывела их прямо к Порт-де-Ла-Мюэт. А там останется только припарковаться. Что тоже непросто, вздохнула она про себя. В этот раз семейный ужин протекал на удивление гладко. Кармен следила за переменой блюд, ее юная помощница, нанятая по случаю званого ужина, была весьма расторопна. Ирис в длинной белой рубашке и льняных голубых брюках. Все больше молчала и вступала, только чтобы поддержать то и дело затухавший разговор, что, впрочем, ей приходилось делать довольно часто, поскольку беседовать сегодня явно никто не стремился. Она выглядела напряженной, отстраненной. Это Ириста всегда такая любезная с гостями. Ее густые черные волосы были собраны в хвост, и волнистые пряди не спадали на плечи. «Вот эта грива, дай бог каждому», — думала обычно Кармен, когда держала в руках эту тяжелую сияющую копну. Ирис иногда ей разрешала себя причесывать, и Кармен нравилось, как хозяйские волосы потрескивают под щеткой. После обеда Ирис заперлась в кабинете и даже ни разу ни с кем не говорила по телефону. Кармен знала об этом, потому что на кухне тоже стоял аппарат. Что она там делала одна? Последнее время такое случалось все чаще и чаще. Раньше, возвращаясь из магазина с кучей пакетов, она кричала: «Карменсита, горячую ванну, скорей, скорей! Вечером идем в гости!» Бросала на пол пакеты, забегала поцеловать сына в его комнату. «Как прошел день, Александр? Расскажи-ка мне, малыш, расскажи, как отметки?» А в это время Кармен наполняла огромную ванну, облицованную сине-зеленой мозаикой. Смешивала масла чабреца, шалфея и розмарина. Рукой пробовала воду, добавляла ароматические соли герлен, и когда все было готово, зажигала маленькие свечки и звала Ирис. Ирис погружалась в горячую душистую воду. Порой она разрешала Кармен присутствовать при купании, тереть ей пятки пемзой, массировать розовым маслом пальчики на ногах. Сильные пальцы Кармен крепко сжимали щиколотку, лодыжку, стопу, мяли, щипали, постукивали, а потом любовно, умело поглаживали. Ирис расслаблялась, рассказывала ей о событиях дня, о друзьях, о картине, найденной в галерее, о блузке с интересным воротничком, замеченной в витрине. Представь себе, Кармен, не отрезной, но при этом стоечкой, и расходится в обе стороны, как будто его поддерживают невидимые пластинки. О шоколадном печенье, которое она только надкусила. Получается, что я его не съела, и значит, не поправлюсь. О фразе, услышанной на улице, о нищей старушке на тротуаре, которая ее так напугала, что она высыпала всю мелочь в старческую пергаментную ладошку. «Ох, Кармен, я жутко боюсь оказаться в таком положении. У меня же ничего нет. Все принадлежит Филиппу. На мое имя ничего не записано». И Кармен, разминая ее пальчики, массируя длинные, стройные, гладкие ноги, вздыхала. «Никогда, красавица моя, никогда вы не превратитесь в такую морщинистую старуху. Пока я жива, никогда. Я наймусь домработницей, я горы сверну, но никогда вас не покину». «Ну, скажи мне это еще раз, Карменсита, скажи». Она закрывала глаза и погружалась в дремоту, откинув голову на свернутое полотенце, заботливо подложенное Кармен. Этим вечером церемония купания не состоялась. Этим вечером Ирис приняла душ, по-быстрому. Кармен считала делом чести, чтобы каждый семейный ужин был идеальным. Особенно потому, что на нем присутствовала Анриетта Гробс. «О, явилась!» — тихо шипела Кармен, наблюдая за ней через полуоткрытую дверь буфетной, откуда руководила процессом. «Дрянь такая!» Анриетта Гробс сидела во главе стола, прямая и неподвижная, как каменная статуя, с волосами, собранными в строгий, покрытый лаком пучок, из которого не выбивалась ни одна прядь. «Даже святые мощи в церкви выглядят как-то поживее», — подумала Кармен. На Анриетте был легкий полотняный пиджак, каждая складочка которого была отглажена и накрахмалена. Справа от нее посадили Гортензию, а слева — Зоя. Она наклонялась к ним, делая замечание, как строгая учительница. Зоя испачкала щеку. Глаза у нее были красные, ресницы слиплись. Видно, что плакала по дороге сюда. Жозефина рассеянно ковыряла еду в тарелке. Лишь Гортензия мило болтала, улыбалась тете и бабушке и отвешивала комплименты шефу, который чуть не мурлыкал от удовольствия. «Но уверяю тебя, ты правда похудел, шеф. Когда ты вошел в комнату, я подумала, какой он красивый, как помолодел. Или ты что-то сделал с собой? Может быть, небольшой лифтинг?» Шеф радостно расхохотался и почесал голову. «И для кого же мне стараться, лапочка моя?» «Ну, не знаю. Может, для меня. Мне обидно, когда ты делаешься старым и морщинистым. Ты мне нужен стройный, загорелый, как Тарзан». «Вот умеет разговаривать с мужчинами эта девчонка», — подумала Кармен. Папаша Гробс аж светился от гордости. Лысина сияет, как медный таз. Уж, конечно, сунет ей на прощание денежку. Уходя, он каждый раз незаметно вкладывал ей в руку купюру. Довольный разговором с Гортензией, Марсель повернулся к Филиппу и обменялся с ним несколькими словами о ситуации на бирже. «Какой нынче курс, на повышение или на понижение? Продавать или, наоборот, вкладывать? И во что вкладывать? В акции или в валюту? Что говорят в деловых кругах?» Филипп Дюпен слушал тестя в полуха. «А старик неплохо выглядит. Очень даже бравый вид. Заметно помолодел. Девчонка-то права». Заметила про себя Кармен. «Мамаша Гробзихе впору насторожиться». Тут помощница оторвала Кармен от ее наблюдений, спросив, куда подавать кофе, в гостиную или на стол. «В гостиную, малышка. Я сама займусь этим, а ты убери со стола. И все сложи в посудомоечную машину, кроме бокалов для шампанского. Их надо помыть вручную». Наспех проглотив десерт, Александр утащил младшую кузину в комнату, а Гортензия осталась за столом. Она всегда сидела со взрослыми, даже в раннем детстве. Минуту назад бойкая и говорливая кокетка тут вдруг притаится, чтобы никто не заметил, сольется с обстановкой и слушает. Она наблюдала, пыталась разгадать смысл оброненного кем-то намека, замечала любую оплошность, любой промах, любую неловкость. «Любит девка покопаться в дерьме», — разозлилась Кармен. «И никто ведь ничего не заподозрит. А я знаю все эти уловки наперед. Она и сама поняла, что я ее раскусила. Не любит меня, боится. Надо мне сегодня ее приструнить. Пускай отправляется смотреть кино в маленькой гостиной». Поскольку беседа не клеилась, Гортензии самой надоело сидеть, и она легко позволила Кармен себя увести. В гостиной Жозефина пила кофе и молила Бога, чтобы вопросы не обрушились на нее градом. Она начала было беседу с Филиппом, но у него зазвонил мобильник. Он извинился, сказал, что важный звонок, очень жаль. И с этими словами скрылся у себя в кабинете. Шеф читал деловую газету, сидя за низким столиком. Мадам-мать и Ирис обсуждали занавески в спальне. Они жестами звали Жозефину присоединиться к ним. Но она предпочла составить компанию Марселю Гробзу. «Как жизнь, крошка Жози, все в ажуре?» У него была странная манера речи. Он употреблял всеми забытые выражения. С ним как будто попадаешь в 60-е или 70-е годы, ведь больше никто из знакомых Жозефины не говорил «туши свет» или «обалдимон». «Можно и так сказать, шеф». Он ласково подмигнул ей, вновь уткнулся в газету. Но поскольку Жозефина не ушла, понял, что следует дальше поддерживать беседу. «Твой муж все дома сидит?» Жозефина кивнула. «Сейчас стало трудно. Надо поднапрячься, потерпеть». «Он ищет, ищет, смотрит объявления по утрам». «Ну, если он ничего не найдет, он всегда может прийти ко мне. Я его куда-нибудь пристрою». «Шеф, ты такой милый, но...» «Но нужно, чтобы он маленько научился кланяться. Уж больно он гордый, твой муж. А в наши дни гордым быть не получается. Надо стелиться перед начальством. Стелиться и повторять «спасибо, хозяин». Даже толстяку Марселю приходится на брюхе ползать, чтобы найти новые рынки, новые идеи. И он каждый раз благодарит Бога, когда удается подписать новый контракт. Он похлопал себя по пузу. «Скажи это своему Антуану. Достоинство в наши дни. Непозволительная роскошь, а у него на такую роскошь нет средств. Видишь ли, крошка Жози, мне легче, я ведь из грязи вылез, и мне очень уж неохота возвращаться туда. Есть такая сенегальская пословица: если ты не знаешь, куда идти, остановись и посмотри, откуда ты пришел. Я пришел из нищеты. Значит, Жозефина чуть было не проболталась Марселю, что она и сама сейчас на грани нищеты. Но на самом деле, Жози, по здравому размышлению, если бы я кого и взял на работу из нашей семьи, то только тебя, потому как ты упорная, а муж твой, кажется, рвать себе задницу не намерен. Нет, ты не подумай, он довольно расхохотался. Я его не в дворники зову. Я знаю, шеф, знаю. Она погладила его по руке, благодарно улыбнулась. Он смутился, оборвал смех, откашлялся и вновь погрузился в чтение газеты. Она посидела немного рядом с ним, надеясь еще поболтать, чтобы ускользнуть таким образом от любопытства матери и сестры. Но Марсель, похоже, не собирался продолжать разговор. С шефом всегда так, минут пять поговорит и считает уже, что отделался, и можно заняться чем-нибудь другим. Не любит он эти семейные сборища, как и Антуан. Мужчинам тут нечего делать, им позволено только присутствовать для декорации. Чувствуется, что вся власть в руках женщин. Хотя и не всех. Я вот, например, исключение. Она почувствовала себя одинокой. Взглянула на Ирис. Та сидела рядом с матерью, поигрывая длинными сережками, которые только что сняла, качая ногой с накрашенными ногтями, не менее ухоженными, чем на руках. Какая грация! Невозможно поверить, что мы с этим сияющим, восхитительным, изысканным созданием принадлежим к одному и тому же полу. Надо бы придумать подвиды в классификации людей пополам. А, Б, С и Д. Ирис будет из категории А, а я из Д. Жозефина знала, что начисто лишена той чувственной, спокойной грации, которой был окутан каждый жест сестры. Всякий раз, когда она пробовала ей подражать, эксперимент оканчивался унижением. Однажды она купила зеленые босоножки из крокодиловой кожи, увидев такие же накануне на Ирис, и сновала по квартире туда-сюда в надежде, что Антуан заметит обновку. А он заявил: «Ну и походочка у тебя. Ты с этими штуками на ногах похожа на трансвестита». Так прелестные босоножки стали штуками, а она трансвеститом. Жозефина встала и отошла к окну, подальше от матери и сестры. Она смотрела на ветви деревьев, на площади Ля-Мюэт, покачивавшиеся в мутном вечернем воздухе. Громоздкие каменные особняки розовели в лучах закатного солнца. Кованые решетки ворот подчеркивали благосостояние. Над нежно-зелеными, кипенно-белыми и бледно-желтыми садами поднималась легкая дымка. Все здесь дышало богатством и красотой. Богатством, будто освободившимся от материальных оков, чтобы стать воздушным, приятным и ненавязчивым. Шеф богатый, но тяжелый. Ирис богатая и легкая. Деньги подарили ей невероятную непринужденность. Мадам-мать напрасно считает себя ровней дочери. Она была и останется выскочкой. Парвеню. У нее слишком гладкий пучок, слишком толстый слой помады, слишком лакированная сумочка. И зачем она ее все время держит в руках? Бедняцкая привычка. Боится, что украдут. Даже обедает с сумочкой на коленях. Ей удалось одурачить шефа, но других, тех, кого ей хотелось, она не одурачила. Вот и пришлось ей довольствоваться шефом, который не умеет одеваться, ковыряет в носу и сидит, раздвинув ноги. Она это понимает и потому злится на него. Он напоминает ей о ее несовершенстве и ограниченности. А Ирис удивительно раскованна. Есть в ней секрет, некая тайная уверенность в себе, непринужденность, которую невозможно объяснить словами. Она изначально стоит выше простых смертных и представляет собой редкостный, уникальный экземпляр. Ирис смогла переродиться и изменить мир вокруг себя. Оттого-то Антуан терялся и потел. Он чувствовал ту незримую грань, что отделяет его от Филиппа и Ирис. Видел тонкую разницу, не имеющую отношения ни к полу, ни к сословию, ни к образованию, которая отличает настоящую элегантность от натужной элегантности выскочки. Антуан ощущал себя увольнем, тюфяком. Первый раз Антуан начал обливаться потом в три ручья именно здесь, на этом балконе. Был майский вечер. Они вместе любовались деревьями на авеню Рафаэль. И он, вероятно, ощутил себя таким несуразным, таким беспомощным перед величием деревьев, великолепием зданий, перед этими шикарными занавесками, что его внутренний термостат сломался. И он потек. Они заперлись в ванной и придумали объяснение. Слишком резко открыл кран, так что залил и рубашку, и пиджак. В первый раз все поверили. А дальше как? Причем она еще больше полюбила его за это и пожалела. Ведь и сама она здесь точно так же потела. Вот только не явно, а в глубине души. Тишину нарушал разве что шелест страниц. Шеф листал газету. «Что там поделывает моя курочка?» — думал он с нежностью. «Интересно, в какой она позе сейчас? Лежит, небось, на диване в гостиной, попкой кверху, и смотрит какую-нибудь идиотскую комедию. Ей такие нравятся. Или валяется в кровати, как пухлый блинчик». В той самой кровати, где мы сегодня с ней кувыркались. Так, стоп, прекрати немедленно. У меня встал. Сейчас все заметят. По приказу зубочистки он надел облегающие серые брюки из тонкого габардина, которые лишь подчеркивали несвоевременную эрекцию. Это было так забавно, что он еле сдерживал смех. И аж подскочил, когда к нему наклонилась Кармен. «Сладости, кофе, месье!» Она держала в руках блюдо, на котором были разложены маленькие пирожные с шоколадом, миндалем, карамелью. «Нет, спасибо, Кармен, у меня задние зубы шатаются!» От этих слов Анриету Гробс передернула. Шея ее напряглась. Шеф довольно ухмыльнулся. Не след ей забывать, за кого она вышла замуж. Он не мог отказать себе в удовольствии напоминать об этом супруге от случая к случаю, чтобы как-то выразить свой немой укор и обозначить невидимую границу между собой и шефом. Анриетта Гробс подошла к Жозефине, по-прежнему стоящей у окна. Вульгарность этого человека — ее пожизненное наказание, ее вечный крест. Хотя она не спала с ним в одной кровати, не жила в одной комнате и не сидела в одном кабинете, ее не покидал страх заразиться от него, словно он был носителем опасного вируса. Только от отчаяния можно было выйти за этого мужлана. И притом здоров, как бык. Вот что ее особенно раздражало. Видя, как он силен и весел, она впадала в такую ярость, что у нее перехватывало дыхание и учащалось сердцебиение. Приходилось даже принимать успокоительные. Сколько еще терпеть? Она тяжко вздохнула и решила отыграться на дочери. Жозефина смотрела, как качаются деревья. Поднялся легкий ветерок, душный вечер стал свежее. «Иди сюда, детка, нам нужно поговорить», — сказала Анриетта, увлекая ее к дивану в глубине гостиной. К ним тотчас же присоединилась Ирис. «Итак, Жозефина», — напористо начала Анриетта Гробс, — «что ты думаешь делать?» «Продолжать», — с вызовом сказала Жозефина. «Продолжать?» — удивилась Анриетта Гробс. «Что продолжать?» «Ну как, жить дальше?» «Но я серьезно, детка». Если мать называет ее детка, дела плохи. Сейчас начнется жалость, наставление и занудные нотации, куплет за куплетом. «В конце концов, это мое дело, и тебя не касается». Ответ вырвался у Жозефины сам собой и прозвучал агрессивно. Родительница, не привыкшая к такому отпору, нахмурилась. «Как ты со мной разговариваешь?» — оскорбленно воскликнула она. «Решила что-нибудь?» — послышался мягкий, обволакивающий голос Ирис. «Я сама справлюсь», — сказала Жозефина, и опять получилось грубее, чем она хотела. «Черная неблагодарность — отвергать помощь, когда тебе ее предлагают», — кисло заметила Анриетта Гробс. «Ты права, но так уж вышло. Я не хочу больше об этом говорить, ясно вам?» К концу фразы она перешла на крик, взорвавший стоячий воздух семейного раута. «Ну-ка, ну-ка, что стряслось?» — подумал шеф, навострив уши. «Вечно от меня все скрывают. Я тут у них пятая спица в колеснице. Семейка!» С невинным видом он пододвинулся вместе с газетой поближе, чтобы лучше слышать, о чем говорят женщины. «И как же ты справишься?» «Буду работать, давать уроки, но не знаю. Сейчас я чувствую, что проснулась, и пробуждение не из веселых. Думаю, я еще не осознала до конца». Ирис смотрела на сестру, восхищаясь ее смелостью. «Ирис», — спросила мадам-мать, — «что ты об этом думаешь?» «Жози права. Все настолько неожиданно. Нужно дать ей оправиться от потрясения, а уж потом расспрашивать о планах». «Спасибо, Ирис», — вздохнула Жозефина, наивно предположив, что гроза миновала. «Не тут-то было. Мадам-мать так просто не отступается от задуманного». «Я, когда осталась с вами одна, засучила рукава и принялась работать, работать. Но я же работаю, мама. Ты всегда об этом забываешь». «Это не называется работой, девочка моя». «Потому что я не хожу в офис, не подчиняюсь начальнику и не получаю талоны на обед. Потому что моя работа не похожа на то, к чему ты привыкла. Однако я зарабатываю на жизнь, хочешь ты этого или нет. Гроши!» «Хотелось бы знать, сколько вначале ты зарабатывала у шефа. Вряд ли больше». «Не смей говорить со мной таким тоном, Жозефина!» Шеф застыл, прислушиваясь. «Слава яйцам, сцепились, наконец! Вечер обещает быть интересным. Герцогиня сейчас оседлает любимого конька и пойдет заливать. В красках нарисует портрет благородной вдовы и примерной матери, которая пожертвовала всем ради своих детей. Этот трагический монолог он уже знал наизусть. Да, было трудно. Пришлось нам тогда затянуть пояса. Но благодаря моим выдающимся способностям шеф сразу меня заметил. И я сумела подняться. Она надулась от гордости, все еще взволнованно переживая потрясающую победу, которую ей удалось одержать над злодейкой судьбой, смакуя образ, складывающийся из ее слов. Сильная, красивая, великая женщина, словно статуя на носу корабля, бесстрашно рассекающая бурные волны, ведет за собой двух сироток с покрасневшими от слез носами. Это ее медаль за доблесть, ее Марсельеза, ее орден почетного легиона. Она одна сумела воспитать двух дочерей. «Еще бы ты не сумела подняться. Я же тебе то и дело подбрасывал конверты с купюрами. А ты будто бы не замечала, чтобы не пришлось благодарить», — подумал шеф, послюнив палец и переворачивая страницу газеты. «Ты сумела подняться, потому что ты хитрая ведьма, продажная и безжалостная, хуже любой шлюхи. Но я тогда увяз по уши. Мне важно было тебе понравиться, облегчить тебе жизнь. И когда мои достижения признали все, даже конкуренты шефа, он решил удержать меня у себя любой ценой. Я так хотел тебя соблазнить, что назначил тебе зарплату зама, хотя ты об этом даже не просила. Я рассказывал, как ты всем вокруг нужна, чтобы ты не чувствовала себя оскорбленной, когда брала у меня деньги. Ну и дурак я был, тупой как пробка. Ну-ну, давай, строй из себя непорочную деву. Не желаешь рассказать дочке, как ты меня окрутила, как обвела вокруг пальца? Хотел быть мужем, а стал лакеем. Когда я умолял тебя родить ребеночка, ты рассмеялась мне в лицо. Ребеночек, маленький гробс. Ты выплюнула тогда мое имя с таким видом, будто тебе уже делали аборт, и засмеялась. Ты такая уродина, когда смеешься. Какая же ты уродина. Что ж, давай, расскажи им правду. Пусть знают. Расскажи им, что все мужчины просто умственно отсталые дети, что они как бычки пойдут за тобой, стоит помахать у них перед носом красной тряпкой, что они будут строиться как солдатики. Кстати, пора бы задуматься и насчет Мусечки. Не нравится мне эта история с Шавалем. Вот я и возьму с тебя пример. Буду работать и выкручусь как-нибудь. Ты, между прочим, не одна, Жозефина. Тебе двух дочерей кормить? Нет нужды напоминать, мама. Я знаю и никогда не забывала. Ирис слушала их и думала, что вскоре ее, возможно, постигнет та же участь. Если Филипп, преисполнившийся безоглядной смелости, потребует свободы. Она представила его отважным, бестрепетным мушкетером. Улыбнулась. Ну нет. Они запутались в одной и той же сети. Их поработила респектабельность. Тут волноваться не о чем. И что она вечно боится всего на свете? Мне кажется, ты чересчур легкомысленна, Жозефина. Я всегда знала, что ты слишком наивна для современной жизни. Слишком беззащитна. Бедная моя деточка. У Жозефины от гнева потемнело в глазах. Все те слезливые, жалостливые слова, которые она выслушивала от матери долгие годы, теперь взорвались в ее сердце подобно снарядам, и она не выдержала. «Ты достала меня, мама, и твои благоразумные речи меня достали. Видеть тебя не могу. Думаешь, я тупо глотаю твои поучительные истории про достойную мать? Думаешь, я не знаю, что ты сделала с шефом? Что я не догадывалась о твоих гнусных маневрах? Ты вышла замуж за его деньги. Вот как ты поднялась. И никак иначе. Не потому, что ты была смелой, работящей и полной всяких достоинств. Так что не читай мне мораль. Если бы шеф был бедным, Ты бы даже не взглянула в его сторону, нашла бы кого-нибудь другого. Я не такая простофиля, как ты думаешь. Я приняла это, поняла, что ты старалась ради нас. Я даже сочла бы твой поступок красивым и благородным, если бы ты все время не выставляла себя жертвой, не говорила бы обо мне с таким презрением, словно я жалкая неудачница. Мне надоело твое лицемерие, твоя ложь, твои скрещенные на груди руки и снисходительный тон. Ты мне нотации тут читаешь, а сама, по сути, занималась древнейшей профессией. Потом обернулась к шефу, который уже слушал, не таясь. «Прости меня, шеф!» И, глядя в его славное лицо с открытым от удивления ртом, смешное, но такое доброе лицо, она вдруг почувствовала ужасное угрызение совести и только растерянно повторяла: «Прости меня, прости! Я не хотела сделать тебе больно!» «Полно, малышка Жози! Я не вчера родился!» Жозефина покраснела. Она не хотела и слова о нем сказать, но не смогла сдержаться. Как-то само вырвалось. Ясно, вырвалось. Никто и не сомневался. Тем временем ее мать, безмолвная и бледная, рухнула на диван и, обмахиваясь рукой, как веером, закатила глаза, чтобы привлечь к себе внимание. Жозефину передернуло от бешенства. Сейчас потребует стакан воды, выпрямится, попросит подушку под спину, примется стонать, дрожать и сверлить ее враждебным взором, в котором отразится давно всем известный текст. «Я столько для тебя сделала, и вот она, твоя благодарность. Не знаю, смогу ли тебя простить. Если ты хочешь моей смерти, ждать осталось недолго. Лучше умереть, чем иметь такую дочь». Она мастерски умела пробуждать у близких чувство жесточайшей вины, чтобы человек, дерзнувший возразить ей, растерялся и начал просить прощения. Жозефина не раз наблюдала, как она проделывала это, сначала с ее отцом, потом с отчимом. «Надо срочно покинуть гостиную, посидеть с Кармен на кухне, прийти в себя, сполоснуть лицо холодной водой, выпить аспирин». Она чувствовала себя совершенно разбитой. Разбитой, но счастливой, потому что впервые увидела себя настоящей, той самой Жозефиной, женщиной, которой она толком-то и не знала, с которой прожила 40 лет, практически не обращая на нее внимания, и с которой сейчас ей ужасно хотелось подружиться. Впервые эта женщина осмелилась противоречить матери, сказать то, что думала. По форме получилось не слишком-то элегантно, даже грубовато и сумбурно. Тут не поспоришь, но содержание порадовало ее безмерно. Теперь надо было закрепить успех этой новой женщины. И, подойдя к стенающей на диване матери, она добавила тихо, но твердо: «Кстати, мама, запомни, я никогда ничего у тебя не попрошу. Ни единого гроша, ни единого совета. Справлюсь уж как-нибудь одна, без посторонней помощи, даже если мы с девочками будем дохнуть от голода. Вот тебе мое торжественное обещание. Я больше не стану мяукать, как маленький бедный котенок, чтобы ты своими наставлениями вывела меня на верный путь. Перед тобой взрослая ответственная женщина, и я тебе это докажу». «Все, хватит. Меня понесло. Надо остановиться». Анриетта Гробс резко отвернулась, словно ей было невыносимо видеть дочь, и невнятно пробормотала что-то вроде: «Пусть уходит, пусть уходит. Я этого не вынесу, я сейчас умру». Жозефина, про себя усмехнувшись столь предсказуемой реплике, пожала плечами и пошла прочь. Толкнула дверь гостиной. Раздался приглушенный крик. Гортензия подслушивала, прижавшись ухом к деревянной панели. «А тебе что тут надо, детка?» «Опять ты намудрила», — сказала ей дочь. «Ну что, добилась своего? Теперь тебе, надеюсь, легче стало?» Жозефина предпочла не отвечать и заскочила в соседнюю комнату. Это был кабинет Филиппа Дюпена. Сперва она не увидела хозяина, лишь услышала голос. Он стоял за тяжелыми красными шторами с позументом и что-то тихо говорил, прижимая к уху телефон. «Ох, прости», — сказала она, закрывая за собой дверь. Филипп тут же прервал разговор. Она услышала: «Я перезвоню». «Я не хотела тебя беспокоить». «Извини, разговор затянулся. Просто думала отдохнуть подальше от...» Она вытерла пот со лба, топчась на месте, в надежде, что он предложит ей присесть. Не хотелось мешать ему, но еще больше не хотелось возвращаться в гостиную. Он некоторое время смотрел на нее, обдумывая, что сказать, как связать воедино прерванный разговор и эту несуразную, стеснительную женщину, которая чего-то ждала от него. Он всегда чувствовал себя неловко с теми, кто чего-то ждал от него. Он их не выносил и не испытывал ни малейшего сочувствия к тем, кто его об этом просил. Мгновенно становился холодным и высокомерным. Стоило только кому-то покуситься на его внутренний мир. Однако Жозефину он жалел. Омерзительное ощущение. Уговаривал себя быть любезным, помочь ей. Хотя в действительности хотел лишь одного — поскорее от нее избавиться. Вдруг у него появилась идея. «Послушай-ка, Жозефина, ты знаешь английский?» «Английский? Ну, конечно. Английский, русский и испанский». От радости, что он, наконец, заговорил, она вдруг гордо выдала эту похвальбу и, смущенно кашлянув, замолчала. Вот ведь расхвасталась. Вообще-то ей было не свойственно так выставляться, но недавняя вспышка гнева словно смела все прежние запреты. «Я слышала от Ирис, что ты...» «Вот как? Она все рассказала?» «Могу предложить тебе работу. Нужно перевести важные деловые контракты. Скука смертная, зато неплохо оплачивается. У нас этим занималась одна сотрудница, но она ушла. Говоришь еще и русский? А как ты им владеешь? Сможешь учесть все тонкости в деловом документе?» «Да, я хорошо знаю русский». «Ну, тогда проверим. Я дам тебе документ на пробу». Филипп Дюпен некоторое время молчал. Жозефина не решалась заговорить. Она всегда робела перед этим идеальным мужчиной. Но, как ни странно, он оказался весьма человечным. У него вновь зазвонил мобильный, но он не ответил. Жозефина была ему за это благодарна. «У меня к тебе одна просьба, Жозефина. Никому об этом не говори. Вообще никому. Ни матери, ни сестре, ни мужу. Пусть все останется между нами. В смысле, между тобой и мной». «Оно и лучше», — вздохнула Жозефина. «Не представляешь, как надоело оправдываться перед всеми этими людьми, которые считают меня квёлой и вялой». Слова «квёлый» и «вялый» вызвали у него улыбку и мигом сняли напряжение. «А ведь бедняжка права. Какая-то она пресная, что ли? Как раз такие слова он бы употребил, если бы пришлось составлять ее портрет». Он почувствовал симпатию к своей неуклюжей, но трогательной свояченице. «Я очень тебя люблю, Жозефина, и очень уважаю. Не надо краснеть, ты добрая и смелая. Раз уж не красивая и не загадочная, как Ирис». «Ирис действительно очень красива, но у тебя другая красота». «Ох, Филипп, хватит, а то разревусь. Я сейчас чувствительна не в меру. Если б ты знал, что я сейчас натворила». «Антуан ушел, да?» Она имела в виду не это, но тут же вспомнила. «И правда, Антуан ушел. «Да». «С каждым такое может случиться». «Да», — криво улыбнулась Жозефина. «Видишь, даже в своем несчастье я не оригинальна». Они улыбнулись друг другу, помолчали. Потом Филипп Дюпен встал и заглянул в еженедельник. «Давай завтра в 3 часа дня в моем кабинете. Годится?» «Я познакомлю тебя с сотрудницей, ответственной за переводы». «Спасибо, Филипп, большое спасибо». Он приложил палец к губам, напоминая, что все нужно держать в секрете. Она кивнула в ответ. В гостиной, сидя на коленях у Марселя Гробза и гладя его лысину, Гортензия размышляла, о чем это так долго разговаривает ее мать с дядей, запершись в кабинете, и как ей исправить очередную мамину глупость.